Колдунья Арахна. Пробуждение. Это был необыкновенный день в маленьком государстве гномов. С утра все шло как всегда, но в полдень непривычный звук потряс пещеру. Он походил не то на могучий вздох, не то на гулкий порыв ветра, не то на рык огромного зверя. Воздух в пещере заколебался, и часть светильников погасла. С потолка пещеры посыпались камешки, а эхо непонятного звука вырвалось наружу и потревожило всю окрестность. Гномы, находившиеся в долине, со всех ног бросились к пещере, а им навстречу спешила перепуганная стража. Все с удивлением спрашивали друг друга: — Ты слышал? Что это такое? Уж не наступает ли конец света? И только мудрый Кастальо, старейшина гномов и их летописец, догадался, что случилось. Он поднял палец и торжественно провозгласил: — Это просыпается госпожа! Кастильо был прав. Странный звук оказался зевком пробуждающейся волшебницы. За ним последовали другие, и менее мощные. Они погасили все остальные светильники, переломали мебель, маленькие столики, стульчики и кроватки гномов, заставили зловеще затрещать стены пещеры. И вот Арахна пришла в себя. Спящий человек не замечает течения времени. И колдунье показалось, что она какую-нибудь минуту назад спасалась от звериной рати, которую натравил на нее могучий Гурикап. Непонятно только было, куда девались звери и птицы, и почему она, Арахна, лежит у себя в пещере на постели. Волшебница позвала: — Эй, кто там? Идите сюда! В пещеру робко вошли гномы, пробираясь среди обломков и освещая себе путь факелами. Шествие возглавлял Кастальо. — Позовите Антрено, — приказала колдунья. — Пусть он объяснит, что здесь случилось. — У нас нет такого человека, госпожа, — осмелился доложить Кастальо. — В нашем племени давным-давно никого не называли таким именем. — Так значит, я очень долго спала? — недоверчиво спросила Арахна. — На памяти людской ты почивала много веков, повелительница, — сказал старый гном. — Мы не знаем, когда и как ты заснула, и почему этот сон был таким долгим. Но мы всегда помнили свои обязанности и хорошо охраняли твой покой. — Благодарю вас за верную службу, — небрежно молвила Арахна. — Я надеюсь, вы меня накормите, я зверски голодна. Обеденным столом Арахны был высокий камень с плоской верхушкой, находившийся невдалеке от входа в пещеру. Он сохранился с древних времен. Гномы поднимались на него по длинным лестницам, а чтобы доставлять туда очередные блюда, они приспособили остроумную систему блоков. Все это веками оберегали гномы. Колдунья съела все, что было в запасе, и потребовала добавки. Она уплела 4 жареных быков и 3 баранов, 17 фазанов и 64 куропатки, закусила 2 десятками булок и выпила полную бочку воды. Потом, поглаживая живот, разнеженно сказала: «После такого обеда не мешало бы вздремнуть». Но волшебница тут же сообразила, что и так проспала слишком долго, и решила заняться делами. «Все-таки надо разузнать, — пробурчала она, — сколько времени продолжался сон, который навеял на меня Гурикап». Она расспросила Кастальо о великом волшебнике. Колдунья испытала злое удовлетворение, узнав, что в течение многих поколений никто в этих краях слыхом не слыхивал о чародее с таким именем. — Что? — Просчитался, голубчик, — — ядовито усмехнулась Арахна. — Тебя давно на свете нет, а я живу. И теперь никто не помешает мне распоряжаться в этой стране, как я хочу. Касталью рассказал волшебнице, что в шкафу хранится множество рукописей, летопись волшебной страны. Прежде чем приступить к решительным действиям против обитателей этого затерянного мирка, Арахна надумала познакомиться с его историей. Вдруг за протекшие века здесь вновь появился какой-нибудь могучий чародей, которого нужно остерегаться.